что происходит. Увидев, как дождь узенькими ручейками струится по глубоким бороздкам в коре стволов, словно специально для того прорезанным. Несколько часов спустя заходящее солнце, проглянув между горизонтом и нижней линией облаков, залило остров багровым светом. Дождь продолжал хлестать с прежней силой. Порыв детской радости, охвативший Робинзона, исчез, так же, как и опьянение исступленной работы. Он погрузился в мрачную бездну одиночества, покинутый всеми, ногой среди этого апокалипсиса, в жутком соседстве с трупами, гниющими рядом на разбитом корабле. И лишь много позже он постиг все значение этого первого опыта наготы. Разумеется, ни климат, ни смутное чувство стыдливости не обязывали его носить одежду, принятую у цивилизованных людей. Но если до сей поры он одевался, не думая, по привычке, то теперь именно глубина отчаяния побудила его измерить всю ценность этой брони из шерсти и льна, в которую облекло его человеческое общество и которую он сбросил всего миг назад. Нагота — это роскошь, ее может безнаказанно позволить себе лишь тот человек, что живет в согревающем окружении себе подобных. Для Робинзона, пока душа его оставалась прежней, эта нагота стала убийственным испытанием, дерзким вызовом Богу. Лишенные жалких покровов, ветхих, изодранных, грязных, но унаследованных от многих поколений человеческой цивилизации и пропитанных человеческим духом, его слабая белая плоть была теперь отдана на произвол грубых, безжалостных стихий. Ветер, кактусы, камни, а теперь вот еще и этот багряный зловещий свет окружали, терзали и умерщвляли свою беззащитную добычу. Робинзон почувствовал, что гибнет. Подвергалось ли когда-нибудь человеческое существо более жестокому испытанию? Впервые после кораблекрушения с губ его сорвались слова протеста против жестокости провидения. «Господи!» — прошептал он. «Если ты еще не отвратила лица от смиренного раба твоего, если не хочешь, чтобы он сгинул под тяжелым гнетом скорби, какой ты покарал его, подай мне знак, дай знать, что ты не оставил меня». И он замер в ожидании, крепко сомкнув губы, похожий на первого человека под древом познания, когда земля еще не обсохла от схлынувших вод потопа. Дождь злее забарабанил по листве. Казалось, все вокруг вот-вот растворится в густых парах, поднимавшихся от земли. И вдруг Робинзон увидал на горизонте радугу, такую широкую, такую сияющую, что ему почудилось, она создана не природой, но высшим существом. То была и не радуга даже, а почти идеальной формы ореол, если не считать нижней его части, скрытые в волнах, ореол, который волшебно переливался всеми семью цветами. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Робинзон нашел свою одежду, а вместе с нею смысл и необходимость своей работы. Он быстро преодолел короткую, но знаменательную душевную слабость. Робинзон был поглощен выгибанием шпангоута под нужным углом, для чего налег на него всем телом, как вдруг испытал смутное ощущение, что за ним наблюдают. Он вскинул голову и встретился взглядом с Теном, псом с Виргинии. Это был сеттер-полукровка, ласковый, как ребенок. В момент кораблекрушения он находился на палубе вместе с вахтиным. Пес замер, как вкопанный, сделав стойку в десятки шагов от Робинзона, и настороженно глядел на него. Сердце Робинзона забилось от радостного волнения. Наконец-то он уверился, что избежал гибели не один. Он шагнул к псу, ласково окликая его по имени. Тен принадлежал к той породе собак, которым жизненно необходимо человеческое присутствие, голос и рука хозяина. Казалось странным, что он сразу не кинулся к Робинзону, визжа от счастья, извиваясь всем телом и самозабвенно виляя хвостом. Робинзон уже подошел к псу почти вплотную, как вдруг тот попятился, злобно ощерился и глухо зарычал. Потом одним прыжком оказался в кустах и мгновенно исчез из виду. Несмотря на изумление и разочарование, Робинзон ощутил огромную, согревшую его радость. Все последующие дни она помогала ему работать. Кроме того, необъяснимое поведение Тена несколько отвлекло его мысли от бота, направив их в иное русло. Неужели страдания и ужасы кораблекрушения свели бедного пса с ума? Или же скорбь по умершему хозяину была столь жгучей, что отвратила Тена от других людей? Но тут Робинзона осенило другое, испугавшее его предположение. Уж не провел ли он на острове столько времени, что пес успел полностью одичать? Сколько же дней, недель, месяцев, лет миновало со дня гибели Виргинии? Голова у Робинзона пошла кругом, когда он задал себе этот вопрос. Он словно бросил камень в бездонный колодец и теперь тщетно ожидал шума от его падения в воду. И Робинзон поклялся себе отныне ежедневно делать зарубки на дереве и отмечать крестом каждый прошедший месяц. Потом, забыв обо всем, вновь с головой погрузился в строительство своего избавления. Под его руками постепенно вырисовывались контуры будущего суденышка, широкого одномачтового бота с низким тяжеловатым форштевнем. Его водоизмещение равнялось 4-5 тоннам, минимум для судна, которому предстояло одолеть, если повезет, переход от острова до Чилийского побережья. Робинзон решил соорудить всего одну мачту с треугольным рыбацким парусом. Тот был довольно большой площади, но легко управлялся одним человеком, а главное, хорошо выдерживал поперечные, дующие с севера или с юга ветры, которые следовало принять во внимание, двигаясь на восток. Мачта проходила через рубку и заглублялась в киль таким образом, чтобы составить единое целое с корпусом судна. Перед тем, как настилать палубу, Робинзон в последний раз нежно ощупал внутренние борта, их гладкие и идеально пригнанные доски, и, улыбаясь от счастья, представил себе, как будут сочиться между ними капли воды, когда он спустит бот на воду. Это было вполне нормально. Лишь через несколько дней после того, как дерево разбухнет от влаги, корпус станет водонепроницаемым. Настилка палубы, опирающейся на бимсы, которые связывали борта, заняла у Робинзона несколько недель исступленной работы. Ее ни в коем случае нельзя было затягивать, ибо судно следовало спустить на воду до начала сезона дождей, ведь они грозили подмочить припасы, необходимые человеку при столь долгом переходе. Робинзон